Валера, не торопись бить, может и наши. Ты командир, ты и командуй. Лежим, ждем. Появился вертолет. Не тот, на котором год назад был Никитин, но ведь вертолет. Мощная машина, с грозно торчащими пусковыми контейнерами и 30-миллиметровыми пушками, своим видом уже наводила ужас. И только полученный утром вымпел останавливал бойцов группы ударить первыми и принять последний бой. Машина зависла метрах в 100 от группы и аккуратно приземлилась мордой к диверсантам. Разумеется, продемонстрировав, что пушки тут из серии «Вам и этого много будет». Винты вертушки не останавливались. Открылась одна дверь и из нее выбрался пилот. Второй пилот, как наблюдали бойцы группы, оставался в другой кабине. Первый, пригибаясь от набегающего потока воздуха, весь в снежной метели поспешил к диверсантам. Отойдя от машины подальше, открыл забрало шлема и поднял обе руки вперед, демонстрируя, что оружия в руках у него нет. «Здорово, бродяги! Здоровье видали, пока черти не накачали!» — криком ответил Шмаков. Диверсанты группы Лиа не были задействованы в операции у озера Кимонт. Там изначально предполагался позиционный бой и использовать их в качестве простой пехоты, пусть и великолепно обученной, посчитали неправильным. Поэтому они оставались в Дьяконово и занимались организацией обороны деревни, как основной базы будущего партизанского отряда. Разумеется, с подготовкой запасных мест к дислокации. Что касается немцев, то они послушали доводы Гауптмана Шланнерта и отправили разведать обстановку и в W189 ТЕ, знаменитую раму. Ошибкой пилотов было то, что не предположили, что деревню в глубоком немецком тылу могут прикрывать хоть сколько-нибудь серьезные зенитные средства. И уж точно не ожидали, что эти средства такие, которые работают не на прикрытие, не на заграждение района, вроде зенитных пулеметов или пушек, а на прямое поражение самолетов. И летели на детской высоте в 1,5 километра. В итоге дежурным зенитным расчетом с иглой, засевшим даже не в деревне, а в 3 километрах от нее в болоте, эта рама была благополучно сбита. Немецкое командование не поняло ситуации снова. ТЕ, самолет-разведчик летал, ни о чем таком криминальном не докладывал. Вокруг сплошная белорусская пастораль и вдруг, самолета нет, резко нет, ни слуху, ни духу. То ли сбили, то ли взорвалось чего. Послали вторую раму, и ситуация повторилась в точности до деталей. Тогда послали поисковую команду, как в воду кануло. Причем, когда послали вторую команду найти первую, то нашли и грузовик, везший солдаты мотоцикл разведки. Они стояли на какой-то опушке целенькие и даже с горючим. Оружие солдат валялось вокруг, пулемет торчал в шкворне на коляске. Ни пулемет, ни хоть одна винтовка в недавнем времени не стреляли. Солдат, кроме одного, не было никого. И этот один оказался сошедшим с ума, и все твердил о каких-то лесных обезьянах с огромными глазами. Гестапо всполошилось. Начало расспросы и допросы. Даже наведалось в Дьяконово, в которое их пропустили и даже выпустили, но держали на мушке. Ведь видно, что цель их не карательная. Цель была выспросить, что за обезьяны такие бродят в местных лесах. Никто из местных толком ничего не сказал, но несколько человек, в ТЧ, одна тетенька в самом Дьяконово, сказали, что мол иногда осенью с болот поднимается нехороший воздух, и кто его унюхает, тот становится дурень дурнем. Наболтать может такого, что и не расскажешь. На вопрос, как высоко поднимается этот воздух, все как один пожимали плечами, но некоторые заметили, что птицы в это время в ту сторону не летают. В итоге гестапо посчитало, что столкнулось с каким-то необычным природным явлением, а подышите болотным газом, ага, и пропавшие два самолета, на малых высотах напомню, и поисковая команда попросту надышались этой гадостью и где-то сгинули. Самолеты, болото, а солдаты, видимо, там же. Хотя в реальности 15 солдат попросту и тихо вынесли диверсанты Лио, причем, облаченные в маскировку а-ля леший, чем не орангутанги, так напугавшие специально оставленного в живых немца. Ну, а про самолеты и так понятно, надышались и погнались за валькириями. Надо ли было говорить, что вся эта говорильня про испорченный воздух тоже была инсценировка, придуманная капитаном Ля и быстро растиражированная среди местного населения при помощи сочувствующих и кумушек. Удивительно, но такой творческий порыв сработал просто на ура, и от Дьяконова отстали. А вскоре туда вернулись Карцев, Исаев и Забродин. И началась нормальная боевая работа. Денисенко, правда, пришлось отправить на большую землю, но полгода диверсанты покуролесили. Вдали от Дьяконова, разумеется. А в начале лета 1942 года их, Всю остальную группу тоже выдернули в Москву. Причем, вместе со всем иновременным оружием. Мины, разумеется, откапывать не стали, а вот ПЗРК и РПГ отправили все. Один в культовом советском фильме про десантников «Ответный ход» подполковник Морошкин, офицер контрразведки «Северных», имея на себе радиомаяк, инициировал попадание себя в плен группе разведчиков «Южных». Связист разведгруппы вскоре обнаружила маяк. Тогда разведчики отобрали его у Морошкина, и капитан Тарасов незаметно прикрепил его к одной из пасшихся неподалеку овец местной жительницы. Погоня северных за разведгруппой южных была сорвана. Два таки да. Глава 8. Ох, нелегкая эта работа, охранять Гитлера качественно. Связь с шефом имеете? Спросил я. Шефом мы еще в Дьяконово начали называть Павла Судоплатова, под непосредственное руководство которого тогда и передали всю группу, оказавшуюся неожиданно бесхозной. Т.Е., не было в ведомстве никаких документов, связанных с ее созданием и тогдашним заданием, что лишний раз укрепили мои подозрения. Один. Судоплатов тогда очень сильно удивлялся и был уверен, что кто-то в его ведомстве хорошенько зачистил все следы этой группы. Нет, личные дела всей пятерки остались, но ни один из диверсантов на момент начала войны вообще не был прикреплен ни к какому подразделению, не имел никакого задания и вообще не должен был оказаться под Минском. По документам они были как бы в резерве командования, и это, во время войны, небывальщина, для бойцов, имеющих специальную диверсионную подготовку. Но она была, имеем, по графику. Понятно, будешь связываться, обязательно скажи ему, что Лидочка передает привет, прямо вот так дословно. Причем, в самом начале сеанса. Лидочка, он поймет, а почему в начале? Чтобы ты не забыл, обижаешь, насяльника, смеясь, ответил Денис. Не мы такие, а жизнь такая. Парировал я, и мы засмеялись старым знакомым шуткам, одну из которых привнес в это время сам. Впрочем, я был полностью уверен, что Шмаков сделает все как надо. А Судоплатов, получив такой привет, немедленно отзовется вечерней трансляцией в эфире Всесоюзного радио все той же незатейливой песенкой в исполнении Шульженко «Ждет бойца, Лидочка». Так было между нами условлено еще тогда, когда я на ММ-10 летал в Москву-2. «Шеф вас отправил на задание?» «Ну», — замялся Шмаков. «Ладно, у него спрошу, понимаю. А зачем ты по нам стрелял там на рандеву? Не по вам, а рядом. Немцы должны были увидеть, что я как бы свой. Увидели? Угу. Гитлер даже пообедать приглашал. Это тебя-то?» — хохотнул смешливый Яблоков. «Не совсем меня и не нас даже, а, Оля, как ты Адасику назвалась? Скульт, это кто ж за каракатица?» — удивился уже Крылов. «Темнота ты, Валера!» — подколола его Оля, одна из валькирий. «О, как, а эти вальки кто?» — не унимался диверсант. «Тебе не понравится, они для немцев!» — смеясь, ответила опять Оля. Несмотря на общее веселье, все понимали, что на группу точно идет охота. Очевидно, что по следу пустят лыжников, а впереди устраиваются заслоны. Покушение на Гитлера немцы группе не простят. И если лыжники по следу еще не пошли, то только потому, что негде их тут взять в Запорожском крае. Хотя, наверняка ищут и лыжи тоже. Но вот с заслонами у немцев проблем не будет точно. Поэтому нам надо было перебросить группу в другое место и сделать это уже сегодня ночью. И вариантов было два. Запросить из 2024 года подвесные контейнеры с теплой одеждой или с большими неудобствами для управления вертолетом перевозить диверсантов в кабинах. Во втором случае проблема возникала в том, что двое должны были подселиться в кабину оператора. Третий диверсант гостил бы у пилота. Решили, однако, попробовать. Диверсантам, правда, пришлось снять всю зимнюю одежду, чтобы занимали меньше объема. Уселись. Двое. Коля. Каждому я незаметно от нее показал кулак. Те понимающие кивнули, мол, ни-ни. Мы, шушупанчики. Крылов, как самый внушительный в ширину, полез ко мне в кабину. И всем было предостережено ничего не трогать и постараться ничего случайно не задеть. Ну и строго выполнять команды главного обитателя кабины. Расселись, подвзлетели. Не то чтобы комфорт-комфорт, но помня, как мы в юности набивались 10 человек в Запорожец и после ехали в соседнюю деревню на дискотеку, посчитал, что аккуратно лететь можно. Поднялся повыше, сделал полет по небольшой коробочке, терпимо, если недолго, а действительно должно быть не очень долго, не более часа. Вернулись на место и сочли, что мое руководство беспокоить не будем, и начали подготовку к полету. Т.Е., пока светло, продумали, как упакуем оружие диверсантов, их лыжи и верхнюю зимнюю одежду, и стали ждать темноты. Но не просто ждать, а подготовили немцам заминированный сюрприз. Как же без этого? Поэтому мы нарочито не стали маскировать место стоянки, а наоборот постарались насорить как можно больше. Зачем, большие мальчики? Вот затем. Оля только поднимала брови и саркастически усмехалась. На связь вышел Ким. Что нового? Диверсантов будем перебрасывать в сторону от района поиска немцами. Как? Ну как? Каком кверху в кабинах? Даже в эфире было слышно, как наше с Олей руководство смеялось. Да, все нормально будет, Рома. Отрепетировали уже. Горючки хватит, на сотни полторы ком и хватит, а там ты нас облагодетельствуешь. Побыка что, один гермес и доложить тридцаток, ну и два ПТБ-3 вместо атак, сделаем. Парням и витаминчиков подкинем для скорости бега. Неужто Мельдоний, опять ржач, вот такой он наш майор, ой и краткое, подполковник смешливый. Планы на завтра, Гитлера проводить во свояси, татаха где-то рядом, последим, покараулим. Валькирия мы, или погулять вышли, не понял про Валькирию, потом расскажу. Зато Гитлер нас обедать приглашал, наш посрил везде поспел, засмеялся опять Ким, не посрил, а пострел, тащил полковник, ничуть не менее смеясь ответил я, Гитлера провожать ПТБ и нужны, так точно, еще что, да один нюанс тут, диверсы с собой иглу таскают, может уворуете ее, все парням легче, сделаем, 7-3, 7-3, щелк, наконец-то пришло время отправляться, мы с Олей сели в кабины, диверсанты полезли туда же снова, не обошлось и без обычных шуточек. «Товарищ лейтенант, а что если я нажму на эту кнопочку?» — спросил Олю притеснившийся к ней в кабине весельчак Яблоков. «Тогда придет товарищ майор и сломает один рычажок», — предупреждающе парировала Оля, — «совсем сломает, оторвет». «Да, тащмайер, это опасно», — смеясь ответил Олег. «Вот и не рискуй, мы приземлились не через 100, а через 80 километров. Не стал я рисковать». Топливо и так было чуть, но главное, мы увезли наших диверсантов из зоны поиска, которая была направлена к северо-западу от Запорожья. Мы ушли на юго-восток к почти самому Запорожью и сели северо-восточнее его между поселками Вербовое и Соленое, примерно в 30 километрах от города. ТЕ, перескочили Днепр, чем облегчили нашим его переправу. Зима зимой, но Днепр коварен. Там вылезли из машины, размяли ноги, парни оделись в теплые, привезенная привязанными тюками снаружи. Ночью дождались, пока конфигурация машины изменится, все расходники пополнятся. Шмаков, увидев, что исчезла его игла, поначалу возмутился, на что я ему предложил представить ситуацию, когда она попадает в руки немцев, и пообещал, что никто его под трибунал не отдаст. Я сам поручусь за него перед Судоплатовым и все объясню, да им самим будет легче бегать. Денис, скрипя сердце, с этим согласился. После чего я предложил им оставаться на месте и ждать нас с Олей, а там будет видно, что делать. Десятов на радарах не обнаруживался, я был уверен, что он спрятался в каком-нибудь леске где-то за кривым рогом, в сторону которого и ушел. Впрочем, мы пока его и не ловили, нам нужно было, чтобы он просто не появлялся близ самолетов Гитлера, а такая опасность была, ведь ТТХ мог вне зоны действия нашего радара переместиться на маршрут Гитлера дальше и подловить его визуально, не включая свой радар. Он же знал, что тот полетит в Вервольф под Винницу. История тому свидетель 4. Вот я и думал, что Десятов переместится на фюрер-маршрут, а это прямая линия Запорожье, Кировоград, Умань, Винница, с кривым рогом всего-то в 30 километрах от маршрута. Атаковать он мог уже начиная от траверза Кривого Рога и в любом месте до самой Винницы. Дальности полета ночью ему хватит. То, что Десятов не полетит ловить Гитлера между Запорожьем и Мариуполем, был уверен на все 100. Ведь я своим радаром со своего места покрывал все до самого Никополя и Днепропетровска. Обходить эту зону значило спалить 3/4 топлива, а пополнение у него уж точно не таким способом, как у меня. Топливные базы его ограничены. Их может быть несколько, а их, по логике, должно несколько. Но не на каждом же шагу. Поэтому я спокойно сидел на месте, радаром смотрел на 100 километров вокруг, сканером на 5 километров вокруг же и дал бойцам Шмакова отдохнуть, т.е. банально отоспаться, Оле тоже. Точнее, мы с ней дежурили по очереди. И план мой был прост. Мы даем Гитлеру слетать в Мариуполь и ждем его на обратной дороге. И уже близ Запорожья принимаем его под свою охрану и ведем до самой Винницы. Ждать Гитлера нам пришлось до обеда 4 декабря 5. Наконец-то его эскорт показался на экране радара где-то примерно над Пологами. Значит, минут через 20 он будет над Запорожьем. Мы быстро попрощались с диверсантами, оставив им компактную рацию и наказав ждать нас в ближайшие пару дней, и взлетели. «Так, Оля, я за нее», — ответил смеющийся голос моего любимого андроида. «Чё, ах, ты ж», — рассмеялся я, но серьезно продолжил. «Сейчас Гитлер подлетит, передай, мол, пусть изменит маршрут. Лучше всего пусть уходит на север, Днепропетровск, Кременчуг, Черкассы и далее в Вервольф. Именно так и скажи, что в Вервольф. Пусть проникнется, что для Валькирии секретов нет, и говоришь от имени той самой Валькирии. Обозначь, что ты будешь охранять его вплоть до самого конца маршрута». «Приняла, выполняю». И через несколько минут в эфир ушло. «Минефхрер, ich bin Jens Kult, die von ich nin gefchte Route ist gefchrlich, ich jempfichle dringend, die Route zundern, sie salten nach Dnipropetrovska biegen und dann nach Kremenchuk fliegen, Черкассы, Белецкирков, Вервольф, и Чверди Индерен Хефлиеген унд Бивачен, нем, мой фюрер, я, Скульт, выбранный вами маршрут опасен, я настоятельно рекомендую изменить маршрут, вам следует повернуть на Днепропетровск, затем летите на Кременчуг, Черкассы, Белая Церковь, Вервольф, я буду лететь рядом и охранять, и вскоре пришел ответ, Вахерхабен Сиедиеси Информационен, фрау, нем, откуда у вас эти сведения, фрау? А Оля ответила молодцом, «Виртили нун сервиссен ничт, вирхилфен нур, минефхрер, нем, мы не делимся своими знаниями, мы только помогаем». И через пару минут мы увидели, что два фюрерских четырехмоторных ФВ-200 в сопровождении 12 истребителей повернул севернее. Разумеется, мы слышали и разговоры штурманов и пилотов, дескать, приказано изменить маршрут. Оля понимала, я, нет, но видел результат, это было то, что надо. Это означало, что Десятов может ждать на изначальном маршруте сколько ему угодно, а Гитлер там не появится. Тем не менее, я держал машину левее эскорта Гитлера, на достаточном удалении, практически над самой землей, чтобы немецким пилотам было сложно меня заметить. А Оля следила радаром и сканером, внимательно следила. Мы уже прошли Днепропетровск, были на полпути от него к Кременчугу. С курса 254 приближается группа самолетов. Дай радио Гитлеру, чтобы приказали отвернуть, или ты будешь вынуждена их уничтожить. Выполняю. В эфир ушло. Минефхрер, ich bin Jens Kult, aus dem S-200-N Herzich jene Gruppe von wir Flugzeugen, das ist gefährlich, geben sie ihnen den Befehl, nach es den Abzubiegen, adör ich werde gezwungen sein, sie zu zerstören, nem, я, Скульт, с юго-запада приближается группа из четырех самолетов. Это опасно. Передайте им приказ отвернуть на юг, или я буду вынуждена их уничтожить. На немецкой волне что-то прогавкало, причем на крикливо-приказной ноте. В ответ тоже облаяли. Самолеты отвечают, что у них приказ держаться этого курса и они сменят эшелон 6. Значит, будем валить, сообщи Адасику. И Оля дала грозное радио. Минефхрер, ich bin Jens Kult, ich bin verantwortliche für den Leben. Rebellische Flugzeuge auf der linken Seite werden zerstört, wenn sie ein Heer als jene Militären kommen. Нем, я, Скульт, я отвечаю за твою жизнь. Непокорные самолеты слева будут уничтожены, если подойдут ближе одной мили. В эфире опять загавкало и затявкало. Про какую милю ты ему сказала, что-то не пойму. 5 километров же, это древнегерманская величина 7, для пущей реальности. А, понял, сколько это миля? Около 7-5 километров. Ну, в принципе, Оля правильно сказала. Как только подойдут на 5 километров, развали их тридцатками. Но вначале посмотри сканером наличие двенашки. Если она там, то бей ее первую сразу 4 гермесами друг за другом, а потом пушками остальных. И когда будешь стрелять для жути, дай термоловушки в стороны. Есть проверить двенашку, очередь гермесами, развалить тридцатками и нагнать жути. Мы чуть отвалили в сторону и стали приближаться к четверке бомберов. Я почти уверен был, что десятого там нет, но лишний раз усилить доверие Гитлера к Валькирии Скульт не помешает. Тем более, что гробить-то придется врагов, а не мараться кровью своих. Двенашки нет, отлично, гаси эту четверку. И пушки-мишки выдали такой красивый и страшный сноп огня, что со стороны это смотрелось, как будто рявкнул огнедышащий дракон. Да он еще и искры во все стороны пустил. Посмотреть бы на это, будучи со стороны и глазами людей такого не видевших. Все четыре немецких бомбера были развалены в раз. Два их них взорвались в воздухе, два посыпались вниз огненными обломками. Думаю, что даже издали Гитлера все это впечатлило до самых печенок. Оля, дай ему успокоительное и духоподъемное радио какое-нибудь. Сейчас скажу. И снова пошло в эфир, который, отмечу, слышали не только в самолетах эскорта, но и километров на 100 вокруг. Мин эфхрер, ich bin jens Kult, ich habe gewarnt, das sich niemand denim weg entfernen sollte. Нем, я, Скульт, я предупреждала, что никто не должен приближаться к твоему пути. В ответ пришло трагическое. Yes, war's schritts klitsch, Frau. Нем, это было ужасно. Один, ознакомиться с подозрениями можно в первой части цикла Никитин в главе 11 HTTPS Outhartaday Work 332254. 2. О полете в Москву на ударном вертолете типа ЖАК-50 «Черная акула», он же ММ-10, такой же, как и у 10-го «Двенашка», осенью 1941 года, тоже рассказывается в первой книге цикла HTTPS Outhartaday Work Series 34471 в ее главах 16 и 17. 3. ПТБ, подвесные топливные баки, позволяют увеличить дальность полета Ми-28 НМ в 2-5 раза, до почти 1100 км. 4. Есть версия, что из Мариуполя Гитлер отправился сразу в Берлин, но это почти 1900 километров. Мишке топлива не хватит точно. Так что натягиваем историческую сову на глобус и считаем, что полетел он таки в Вервольф. Туда топлива хватит, да. 5. Гитлер на самом деле был и в Запорожье, говорят, что аж четырежды, и во второй раз точно известно в феврале 1943 года, и в Мариуполе, только в декабре 1942 года. И если по Запорожью его первый декабрьский визит не вызывает вопросов и историки и знатоки четко указывают на даты 2-3 декабря 1942 года, то с Мариуполем понятно не все. Некоторые говорят, что Гитлер из Запорожья отправился в Мариуполь 3 декабря, и это наиболее часто упоминаемая версия. Кто-то говорит, что Гитлер был в Мариуполе уже 1 декабря и оттуда отправился в Запорожье. Кому верить, не ясно. Но в повествовании принята версия, что Гитлер таки вначале прилетел в Запорожье 2 декабря, 3 декабря улетел в Мариуполь, лететь часа 1-5, переночевал там, даже называется некая белая дача, как место, где его ночевки, и вылетел оттуда 4 декабря. 6. Эшелон, здесь авиационный термин, упрощенно обозначающий высоту полета. 7. До введения метрической системы мер для измерений расстояний в Германии применялась так называемая миля, мили, которая определялась как 1/15 экваториальных градусов, что равно 7420.54 метров. При этом, в разных областях Германии миля могла быть очень разной, но в среднем ее величина варьировалась около 7-5 километров. Глава 9. Судоплатов, Камов, Милли, дух Сталина. Что вам известно о валькириях, Пауль? Спросил Гитлер стоящего перед ним на вытяжку Ротенхайзера. Буквально все, что есть в германской мифологии, мой фюрер. Мифология. Опять мифология. Никуда не деться от этой мифологии. Валькирии, они могут существовать в реальности, я бы не стал утверждать однозначно, мой фюрер. Скорее нет, чем да. Это исторический древнегерманский образ для поднятия духа. Рассматривать их надо, в первую очередь, именно так. Почитайте вот это, Пауль. И Гитлер передал Ротенхайзеру несколько листков. Тот углубился в чтение и делал это с беспристрастным лицом. Закончил читать, задумался. Ваше мнение, Пауль, в этой истории есть две странности. Одна, техническая, а вторую я не знаю, как квалифицировать, мой фюрер, сказал Ротенхайзер. Что именно вы находите странным? Обратите внимание, как точно и с какого расстояния были уничтожены те четыре самолета, которые намеревались пересечь ваш курс, мой фюрер. В прошлом году над Белоруссией Люфтваффе потеряло около 30 самолетов, которые, по свидетельству очевидцев, тоже были сбиты с расстояния нетипичного для воздушного боя. Я помню те случаи, кто тогда сбивал наши самолеты. Мы знаем, что это была летающая машина, способная зависать в воздухе и имевшая оружие вполне типичной разрушительной мощности, но стреляющая с невиданной точностью и дальностью. Как говорят криминалисты, почерк работы той машины очень похож на то, что наблюдали вы, мой фюрер. Но это не валькирия. «Валькирии не стреляют из авиационных пушек. Зачем вы изучали возможности той машины год назад? Это же не ваш профиль. У нас была информация о некоем возможно мистическом явлении. Та машина, как оказалось в итоге, помешала нам убедиться в справедливости данных. В результате мы ничего мистического не обнаружили. Кроме совершенно необычного исчезновения сбитого нашими танкистами аппарата, это и есть та вторая странность. В обоих случаях, ТЕ, тогда и сейчас, есть место падения, есть его свидетели, но нет ни единой детали упавших машин». Гитлер хмыкнул, внимательно посмотрел на собеседника, взял со стола несколько фотографий и протянул их ему. «Это удалось сфотографировать моему фотографу. В облике этого аппарата есть что-нибудь общее с тем, что было тогда?» Ротенхайзер внимательно рассмотрел фотографии. Разрешение их из-за дальности в несколько километров оставляло желать лучшего, но что-то угадать и даже разглядеть было можно. «Да, похоже на то, что описывали очевидцы год назад. Характерные очертания налицо. Я могу предоставить вам эти описания, мой фюрер». «Не надо, Пауль. Достаточно вашего мнения». Гитлер отошел к карте и стал внимательно ее рассматривать. Ротенхайзер ждал, и уже заранее предполагал следующий вопрос, и ожидание его не обмануло. «Чьи это аппараты, Пауль?» «Думаю, что во всех случаях это были русские, причем, как нападавшие, так и защищавшие вас. Я могу поделиться с вами подозрениями, мой фюрер, извольте. Я думаю, что 2 и 4 декабря вы были свидетелем инсценировки. Могу объяснить. Обратите внимание, что погибли только наши солдаты и техника, а обнаружить трупы нападавших или обломки их техники не удалось, хотя защищавший аппарат активно им противостоял и даже поразил тот, который нападал на вас. Я наблюдал, как он падал, и где его обломки, где погибшие или раненые пилоты. Их нет, они исчезли. Мистика, можно предположить и ее, но я лично не верю в нее. Я слишком долго изучаю этот вопрос, чтобы просто так верить. Эта фрау, назвавшаяся Скульт, втиралась мне в доверие. Скорее всего так, мой фюрер. Если те и другие русские, то что это может означать? Какая-то провокация. Прошу прощения, мой фюрер, но я не силен в вопросах политических игр. Очевидно, этот вопрос нужно адресовать Геру Канарису. Благодарю вас, Пауль. Продолжайте свои исследования. Если всплывет что-то необычное относительно произошедшего, то немедленно сообщайте мне. Яволь, мой фюрер. Перебрасывать группу Шмакова через линию фронта я решил так же, как и когда-то в Беларуси, ТЕ, в контейнерах. Для чего запросил у руководства их 3 обогреваемых и оставить 1 подвес с гермесами. Последние нужны на случай, вдруг на пути произойдет встреча с двенашкой. И точно так же, как и год назад, существовала опасность случайного поражения своим же ПВО. Но пытаться надо. Лететь над оккупированной территорией нам было недолго, и тут тоже была вероятность попадания под огонь ПВО, но уже немецкого. Однако, с немцами было проще. ТК, следить за нами они смогут только до фронта. Гораздо больше придется находиться над нашей территорией, но там Судоплатов организовал все очень хорошо. Он уже более аргументированно, чем в прошлом году, добился запрета полетов советским ночным самолетом в определенной полосе шириной 25 километров, пересекающей фронт в течение часа, начиная с 0 часов 6 декабря. ТЕ, если посты в нос что-то услышат, то это будем либо мы, либо немецкие бомбардировщики. Бомберы я расстреляю те, что окажутся в нашей полосе, а советское ПВО в этой же зоне должно молчать при любых раскладах. Далеко в нашу территорию сразу уходить я не планировал, мне нужно было высадить наших диверсантов. Пусть они люди и тренированные, но полет даже в обогреваемом контейнере — это все равно очень нелегко и психологически, и физически. Поэтому мы их высадим, дождемся пополнения топлива в ТЧ и во вновь подвешенные вместо контейнеров ПТБ, пополнение, если потребуется, боеприпасов, и снова встанем на винт, но уже в Москву на Тушинский аэродром. Тут уж лететь над лесами и более 700 километров. И в Тушино мы и должны будем встретиться с Павлом и снова с Комовым и уже с Милем. Все штыки Мишка, его конторы рук творения, взлетели штатно и пошли по своему обыкновению на высоте 50 метров. В нескольких километрах от линии фронта, которую ночью визуально определить было почти невозможно, и мы понимали, где она только по карте, Оля сообщила, что наблюдает группу из 8 самолетов на высоте 5 километров, движущуюся в сторону нашей территории. Это могли быть только немецкие. Шли они буквально по краю нашей 25-километровой полосы, можно сказать, что не были в зоне нашей ответственности, но допускать их что-то бомбить было нельзя. Будут бомбить, убьют кого-то из наших. Оля, распредели цели по порядку, атакуем пушками. Есть распределить цели. И я начал набор высоты. На вертолете, даже на таком совершенном, как Мишка, это заняло прилично времени. Все штыки скороподъемность у него не как у истребителей этих лет. Но подниматься очень высоко я не мог, в контейнерах были диверсанты. Оля доложила о захвате целей, дистанция была не при деле. Огонь по первому в очереди. Носовые пушки рявкнули огненным снопом и через несколько секунд в строю немецких бомберов вспыхнула огненная шапка, самолет сбит. Отлично, вали остальных. Теперь пушка прорычала дольше и еще 7 попаданий и еще 7 немецких самолетов пошли кувыркаться россыпью к земле уже на нашу территорию. Зафиксируй координаты, когда сядем сообщим нашим. Все готовы уже, молодец. А дальше полет и посадка прошли штатно, без проблем. Из контейнеров вылезли слегка оглушенные диверсанты. Хорошо ты затычки в уши посоветовал. Когда шмалить стали, даже с ними чуть не оглушил. А кто не хотел вставлять? А, вот, слушай, что дядя Виталик говорит, он не злыдня. Улыбнулся я. Сколько завалил? 2? 8. Опять героя дадут? Лучше бы накормили. Но действительно накормили. Сели мы на небольшом аэродроме подскока, где Судоплатов организовал оцепление из НКВДшников и приказал приготовить горячий чай и гречку с тушенкой. Нам все равно высиживать. С обогревом было сложнее, но мы развели костерок. Тут же к нам подбежал сержант из охранного оцепления. Вы, что, товарищи, с ума сошли? Немедленно загасите костер. Демаскировка. Представьтесь. Сержант госбезопасности Начесов. Успокойся, Начесов. В радиусе километров 80 немецких самолетов нет, и те идут далеко мимо. Как мимо, а вот так и мимо. Хых, а другие появятся, все контролируется. Узнаем, когда в нашу сторону пойдут. Не нервничай. На вот, перекуси. И когда взлетим, тут еще горячая еда и чай останутся. Раздели между бойцами. Спасибо, но сейчас не имею права. Служба. Но после вашего отлета предложением воспользуемся обязательно. Спасибо. Спустя час мы действительно взлетели и уже без диверсантов. Они, под охраной бойцов НКВД, разумеется, накормленных и напоенных горячим, отправятся своим ходом. Куда? Не знаю. Это не мой секрет. Полет прошел нормально. На подлете к Тушино опознались, как было оговорено еще год назад, и я посадил машину. Было еще темно, но уже начинало светать. Под руководством техника загнал машину на положенное ей место в специально построенном легком замаскированном от взгляда сверху ангаре и, заглушив двигатели и выключив все системы, кроме наблюдения и контроля, покинул машину. Щеки сразу прихватило морозцем. И это в ангаре, в котором по сторонам расположены аж 4 небольшие печурки, почему-то не растопленные, к нашему прибытию. В ангар вошел Судоплатов. Здорово летяга террорист. Здравжлатыщ полкан. Смеясь, ответил я Паше, и мы с радостью обнялись. После той попойки год назад мы с ним сдружились и оказались буквально на одной волне, поэтому подобное обращение вполне допускалось, но, разумеется, не в присутствии иных подчиненных. Нет, лейтенант Усатова хоть и мой подчиненный, но такой особенный, при ней можно. Ты гляди, красавчик, а, не успел отпустить, а уже с барышней. Ну, ты обращайся, если что, научу, как это делается. В шутку ответил я. Знакомь, негодяй, лейтенант Усатова, ко мне, товарищ полковник, разрешите обратиться к товарищу майору, обратилась к Судоплатову Оля, приняв нашу шутливую игру в устав. Она прекрасно знала и видела, что я банально выделывался даже не перед Пашей, а перед ней, да и знала о наших с ним дружеских отношениях, я рассказывал. Разрешаю, товарищ майор, лейтенант Усатова прибыла по вашему приказанию. Судоплатов чуть более внимательно посмотрел на нее, хмыкнул. Ваш батюшка не учительствовал в Мелитополе в начале империалистической? Так точно, товарищ полковник, давайте без чинов. Александр Николаевич Усатов, математик? Да, ошарашенно и тихо ответила Оля. Я мальчишкой учился у него в школе года 2-1. Потом он уехал с семьей, куда не знаю. В Петроград мы уехали, там он и погиб вместе с мамой, в 17 году. Простите, не знал. Вы очень похожи на Александра Николаевича, буквально одно лицо. Хороший был человек. За закрытыми воротами ангара послышался звук автомобильного мотора, кто-то подъехал. Затем открыла дверца и вошел боец НКВД. Товарищ полковник, прибыли товарищ Камов Эмиль. Отлично, пропусти их сюда, и автомобиль от ворот убери, есть пропустить и убрать автомобиль. Через примерно минуту в ту же дверь вошли уже знакомый мне Николай Ильич и лысоватый мужчина, в котором я узнал еще одну легенду, Михаила Леонтьевича Миля. Виталий, рад тебя видеть, дружище. О, Коля, тысячу лет, тысячу зим, как здоровье твое и Анастасии Владимировны, как Танечка. Ой, Виталик, таки все с ними хорошо. Танечка до сих пор играет твоей куклой и уже разучила на пианино твою песенку «Миллион алых роз 2», а Настенька грозится надрать тебе уши. Да за шо уши-то? Ну, было б за шо, так и прибила бы. Я в шлеме, ежели что, и прибить меня есть кому. Таки да, ну-ка, делись секретом. Вот познакомься, Оля, та самая, ох, мадаме, лайсис вотримайн, рвиде воус ринцонтрир, эфер, ау, мадам. Позвольте вашу ручку, я рад с вами познакомиться. 3. Банеур, мансиеур, йотаи бяуцау пьентинду парлер де во сталин цье де во триглэре. Эфер, добрый день, мсье, я тоже много наслышана о ваших талантах и славе. Протянула Оля руку Камову, и тот галантно чмокнул ее. Ох ла-ла, воус мега нес, мадаме, енису и спас прив де талинц, биенесер, маис есу и сьенцорилайн де лаглэре. Эфер, ой, вы меня смущаете, мадам. Талантами я, конечно же, не обделен, но до славы мне еще далеко. Миль в это же время, как и Камов год назад, стоял и завороженно рассматривал Мишку. Казалось, что его абсолютно не интересовало вооружение, которое, как он понимал, можно навесть любое подходящее. Но сама схема машины, ее компоновка, невиданные приборы, все поражало его воображение. Не будем ему мешать, Паша. Тихо обратился я к Судоплатову. Распорядись. Пусть потихоньку начинают протапливать печки. Потихоньку, а куда торопиться? Понял, сержант, я товарищ полковник. Направь бойца, пусть протапливает печи. Разрешите выполнять? Действуй. Программа нынешнего посещения Москвы была обширная. И самым главным из всего были переговоры со Сталиным на предмет организации производства ударных вертолетов. Ведь я знал, а точнее помнил, что чуть более... чем через полгода эти машины будут более чем востребованы под Курском и Орлом. Знал это и Судоплатов, так красиво и удачно организовавший дезу для Гитлера, намешанной на мистике. Да, тот цилиндр, испрещенный какими-то то ли рунами, то ли письменами, и содержащий в себе необычно мягкий пергамент с текстом, это была фишка с моей подачи, подкинутая к еще не обнаруженным в это время артефактам на Хортице. Уж как наши смогли так красиво сделать и подкинуть, что ни у кого не возникло сомнений в подлинности артефакта с пророчествами, я и гадать не берусь. Но главное, Гитлер и его эксперты поверили. Кстати, о том, что авиаэскорт Гитлера атакует группа Шмакова, мне было известно. Мы с Пашей оговаривали ее участие еще тогда в 1941 году. Единственное, я не знал места, откуда они будут стрелять, но знал, что потом займусь их эвакуацией. А была в том цилиндре стилизованная под древность пророчество, дескать, крестоносцы нанесут ордам варваров поражение у ручья Кур-4. Как раз через пару месяцев, в феврале 1943 года, советские войска должны будут начать операцию по освобождению Курска, которая продлится меньше недели. И это должно показать Гитлеру, что есть в этом месте нечто сакральное, раз русские так рьяно взялись за означенное в пророчестве сакральное место. Хотя, на самом-то деле, русские все делали так, как и планировали. И так, что немцы бежали из Курска быстрее, чем его взяли. А Гитлеру, чье сознание было подпитано подкинутым артефактом, казалось, что это имеет значение. И он уже понимал, что здесь произойдет генеральное сражение этой войны. Но все это будет потом, через 2 месяца, а пока его умело направляют к принятию плана операции «Цитадель». Наши направляют. Завтра сюда прибудет Сталин, сообщил нам солидный главдиверсант всея СССР Судоплатов. Формой вас обеспечит. У меня все готово. Добро. Паша пожал мне и Оле руки. Мне, крепко, Оле, деликатно. И вышел. Сам Сталин будет здесь? Спросила Оля. Боязно. Нормальный мужик, кстати, умный, как Владимир Алексеевич, мир его праху, умнее даже. Как себя с ним вести, по-деловому, никакого кокетничания, и никакого подобострастия, отвечать только правду и только то, что спрашивает. Хорошо, но все равно боюсь. Один в 1914-1919 годах Павел Судоплатов учился в начальной школе в Мелитополе, где родился в 1907 году. Два, ну, а чего бы и не стырить. Другим можно, а мне нет. Три. В реальности Камов прекрасно владел и французским, и немецким языками. Неафишируемое им знание последнего, кстати, очень помогло ему разузнать некоторые секреты, когда он работал в Германии на авиационном заводе. 4. Одна из версий происхождения названия города Курск по именованию ручья Кур, который впадает в реку Тускарь. Считается, как версия, что первые поселения, из которых был образован город Курск, находились как раз в месте впадения ручья Кур в Тускарь. Глава 10. Разговоры. Берия, Сталин, Василевский и Шахурин. Сталин не часто бывал в Тушино, но бывал. Поэтому местный народ знал, что делать, и занимаясь подготовкой к встрече вождя, носился по территории аэродрома, как на скипидаренный. И утром я имел сеанс связи со своим командиром, подполковником Кимом. Итак, Виталий, выяснили, кто этот Жора. С большой вероятностью он, летчик-испытатель Георгий Рашкин, работал в НКП-1, ТЕ, некадровый военный, 26 лет, не женат, работал на Казанском авиазаводе. Член ВКПБ, по имеющейся в архивах характеристикам, отличался резким характером и целеустремленностью. По документам, что есть у нас, умер в 1943 году, причем в конце его, от болезни, в кровати. Проверили, могилы его не нашли, но это не значит, что ее не было. В похоронной мафии свои погремушки. Вот и объяснение пополнения топливом обоих машин и их техобслуживание. Вот, правильно мыслишь, только все это не объясняет, под чьим прикрытием их заправляли, обслуживали, где именно и кто, и цели не ясны. Но ниточка уже потянулась. Все ж таки на Казань стоит посмотреть, и яичес наши уже роют по этому НКП. А цели, как минимум, ликвидация Гитлера. Это я помню. В общем, смотри там, мотай на ус. Подключи Судоплатова. Есть мотать и Судоплатова. Шутник, мля. Десятов не объявлялся, мы с Олей не заметили. Но Паше я уже подсказал, чтобы в нос отслеживали и сразу докладывали. Хорошо. Продолжай в том же духе. 7-3. Щелк. Вначале, как водится, на территорию заехала охрана. Периметр оцепили, перемещение по территории настоятельно предложили ограничить исключительно служебной надобностью. Нет, я все понимаю. Но на военном аэродроме и без того особо никто без дела не слоняется, но тут попросили уменьшить активность все равно. Впрочем, особо работы без того не было, все ждали вождя. Спустя какое-то время и порознь прибыли Берия, Камов с Милем и еще какие-то руководители со смутно мне знакомыми лицами. Кажется, вон тот, Василевский, начальник генштаба. Представительное собрание получается. В прошлом-то году я общался с Шапошниковым, но его сняли с главштаба еще в мае этого года. За что? Почему? Сталину виднее. Судоплатова не было. Тема разговора не предполагала его компетентности, и потому он занимался где-то своими делами. Но зато подошел Берия, с которым в прошлый раз я не виделся. Так вот ты какой, потомок. Так точно, товарищ нарком внудел. Павел говорил, что тебя что-то тревожит по моей части. Поговорим. Хозяин уедет и поговорим. Ему я доложу сам. Понял. Эту тему не затрону. Хорошо, что ты понимаешь. Хвалю. В этот момент возникла небольшая суета. По аэродрому «Кангару» с укрытым в нем мишкой подъехал здоровенный «Паккарт» сталинский. Машина остановилась у двери ангара, и все поспешили занять свои места. Мы с Олей, в красивой парадной форме советских летчиков, как и было условлено, стояли возле вертолета. Военачальники и просто начальники, чуть в стороне. Там же находились и Камов с Милем. Сталин вошел в ангар, встал, долго смотрел на вертолет. По лицу было видно, если не восхищение, то совершенно естественный интерес. Затем он взглянул на нас с Олей и не спеша пошел к нам. «Здравствуйте, товарищ Никитин. Как долетели?» «Здравствуйте, товарищ Сталин. Отлично долетели, погода хорошая», — улыбнулся в ответ я. «Вы, я смотрю, уже не один». «Так точно. Разрешите представить?» «Представьте, лейтенант ВВС Усатова Ольга Александровна, второй пилот вертолета Ми-28МН. Здравствуйте, товарищ Усатова. Как служится на вертолете?» «Зе замечательно, товарищ Сталин. Машину освоила. Эта машина сильно отличается от той, на которой товарищ Никитин прилетал в прошлом году. Не могу сказать, на той машине я не летала. Машина называется Ми. Это по фамилии товарища Миля?» «Так точно. ТЕ. Товарищ Миль сделал свою машину лучше, чем товарищ Камов. Я думаю, что они просто разные. Более подробно может рассказать майор Никитин». «Товарищ Никитин, я. Какой вертолет лучше, товарища Камова или товарища Миля?» «Вертолет Камова, по сути, можно сравнить с истребителем. Он более маневренный и более живучий, кстати, и пилот в нем один. Вертолет «Миля» — ударный, штурмовик, чуть сложнее в управлении, но наличие второго пилота, практически оператора оружия, облегчает ведение боя. Вертолет товарища «Миля» немного более многозадачный. А какой вертолет вы бы посоветовали принять на вооружение Красной Армии? Например, из знакомых нам двух. На данном этапе никакой из них. Сегодня ни одна страна в мире не сможет сделать ни один из этих вертолетов. Почему? Потому что сегодня невозможно производство необходимой авионики, ТЕ, приборов. ТЕ, механику сделать можно, но заставить ее летать так, как летают обе эти машины, не получится. Обе машины буквально напичканы вычислительной электроникой, а такой отрасли еще нигде в мире нет. Она скоро начнет появляться, но сейчас ничего нет. Сталин внимательно смотрел на меня, и я понимал, зачем он устроил такое сравнение. По сути, талантов Камова и Миля, ему нужно было знать, кого больше поддерживать. И, к сожалению, я не мог инициативно дать ему совет всемерно поддерживать обоих, несмотря на то, что они уже начинают конкурировать друг с другом. Однако, следующий вопрос вождя позволил мне это сделать. Я правильно понимаю, что на данном этапе времени вертолеты непосильны советской экономике. Если говорить о таких, как этот Ми-28, или К-50, на котором я был здесь в прошлом году, то, правильно. Но есть вариант, который советская промышленность сможет освоить в упрощенном виде и функционально. Вам сейчас это будут более нужные вертолеты, чем наш Ми-28. Это будет вертолет «Миля» или «Камова» «Миля». Ведомство товарища Камова долгое время будет лидером по вертолетам морского базирования и применения. К ударным вертолетам он вернется много позже и как раз моделью К-50. Ведомство товарища «Миля» почти всю свою историю будет создавать многоцелевые машины, ФТЧ, и огромные строительные и транспортные. Мы привезли с собой краткую историю обоих, как у нас говорят, брендов. Передали ее товарищу Берия. Это хорошо. А какой из вертолетов товарища «Миля» вы посоветуете для Красной Армии? У нас он называется Ми-8. Самый массовый и самый повоевавший вертолет. Документацию по нему я также передал товарищу Берия. Его вооружение не хуже вашего, по мощности не хуже. ТЕ, что подвесите, то и будет. Хоть бомбу в 5 тонн, но в вашем случае не стоит рассчитывать на такую же точность попадания, как у нашего вертолета. Из-за той же прицельной электроники, ФТЧ, встроенной в боеприпасы, по точности оружия, которое вы сможете применить на упрощенном Ми-8, можно сравнить, например, с вооружением штурмовика Ил-2. Я же на нашем Ми-28 могу прицелиться километров с 20 попасть в окно Гитлеру. К тому же, этот вертолет не серийный, доработанный, в нем с точностью прицеливания все на порядок, а то и не на один, лучше. Я вам хочу предложить игру. Попробуйте объяснить, зачем Красной Армии нужен упрощенный вертолет, если у нее уже есть Ил-2. Многозадачность. Возможность садиться на неподготовленную площадку, лишь бы не зацепить чего винтами. А это доставка и вывоз всего, что влезет в машину и что она поднимет. Продовольствие, боеприпасы, раненые и т.д. Возможность осуществлять штурмовку не только в полете, но и буквально вися на одном месте в небе. Хоть у самой земли, хоть на высоте 4 километра. Возможность перевозки десанта до 2 отделений бойцов. При этом десант сам может поливать врага из пулеметов с боков машины. Лучше, чем у Ил-2, противозенитная маневренность. Ну и различные более частные нюансы, типа использования вертолета в качестве корректировщика или воздушного командного пункта. Что самое сложное для освоения в производстве? Двигатель. На первой опытной модификации стоял 1500-сильный двигатель. У вас такого сейчас нет. Документацию по нему мы тоже привезли. Прорабатывается возможность переброски к вам узлов двигателей для отверточной сборки. Какой сборки? Отверточной. Это такая удобная технология сборки готовых изделий из крупных узлов. Теперь понятно. Сталин опять задумался. Затем прошелся вокруг вертолета. Попросил открыть кабину и удивился ее толстым дверям. Кабина, ФТЧ и двери, бронирована. Держит попадание снаряда Эрликона. Действительно держит. В Сирии я видел Ми-28 с множественными попаданиями по кабине чуть более крупным калибром. Зрелище жуткое, но экипаж не пострадал, а машина вернулась на базу сама. У вас, я знаю, в таком виде штурмовики бывает возвращаются. И тут Сталин задал провокационный вопрос. А скажите, Товарищ Никитин, не расточительно ли для советской экономики одновременно иметь ведомство и товарища Камова, и товарища Миля? Без Камова нет Миля. И наоборот. Они хоть и конкуренты, но очень дополняют друг друга. Это совсем не то, что недешевая конкуренция Лавочкина, Поликарпова и Яковлева. Совсем другой характер взаимодействия. К тому же Камов будет производить несколько более специфичную технику. Но он ученый, товарищ Сталин, очень сильный ученый. Сталину мой ответ явно понравился. Особенно упоминание дороговизны конкуренции ведущих авиаконструкторов этого времени. Он даже усмехнулся, дескать, оценил иронию. И тут он задал вопрос, который я совсем не ожидал услышать. Скажите, товарищ Никитин, а когда эти вертолеты смогут сказать свое веское слово на поле боя? И сколько их для этого нужно? Если успеете сделать хотя бы десятка 2-3, то уже 5 июля. Что вы имеете в виду, товарищ Никитин? Операцию «Цитадель», товарищ Сталин. Вы уверены, что 2-3 десятка вертолетов сумеют остановить 2-3 сотни танков? При помощи термобарических снарядов, что я передал вам год назад, да, в атаке у немецких танков не будет зенитного прикрытия, вертолетам ничего не помешает и погода в июле, отлично подходит для применения такого боеприпаса. 80 ракет на подвеске одной машины, выжигающих каждая приличную площадь, в ТЧ, и объем внутри самих танков, очень серьезный аргумент. Какое значение имеет погода для этих боеприпасов? В сильный ветер и в дождь использование термобарических боеприпасов намного менее эффективно. Физика. Вашим экспертам это доложено. В июле 1943 года на Курско-Орловской дуге будет очень жарко и сухо. Сталин еще раз обошел нашу машину. Подошел к Оле, взял ее под локоток и спросил. Вы ведь та самая Ольга Александровна, которая была рядом с княгиней Гидрайц? Так точно, товарищ Сталин. С 1917 года по ноябрь прошлого года. Скажите, история с камнем, это не было мистификацией? Нет, товарищ Сталин. Камень существовал и показал свое действие с уже погибшей Мариной. Простите, с Мариной Леонардовной. Ничего страшного, я знаю, что вы были подруги. Сталин снова внимательно посмотрел на Олю. Камень вы взорвали? Мы взорвали подземную келью. Что стало с камнем, неизвестно. Сталин кивнул благодарно и отошел. Посмотрел еще раз на вертолет, подумал, потом развернулся и вышел из ангара. Через пару минут послышался звук уезжающего паккарда. Оля стояла ни жива, ни мертва, я же глазами посмеивался. Это была моя не первая встреча с вождем, и свой трепет я уже давно переборол. После отбытия Сталина все чуточку расслабились. Но оставшийся здесь Берия быстро вернул ситуацию в деловое русло. Оказывается, помимо Камова, Миля и Василевского, сюда прибыл и шеф НКАП, Шахурин. Раньше я его в лицо не знал, а теперь вот узнал, что присутствующий тут же мужчина с открытым крестьянским лицом и есть тот, кого в наше время можно было бы сравнить с Алексеем Миллером, шефом «Газпрома». И, помня историю с Десятовым и Рашкиным, предпочел не слишком с ним откровенничать и держался от него чуть в стороне. Не заразно, нет, но хотелось понаблюдать за этим человеком чуть больше со стороны. Держался он, надо справедливо сказать, абсолютно спокойно. Итак, товарищи, первый вопрос к товарищу Никитину. Сколько двигателей сможет поставить ваша сторона? Если первый опыт пройдет нормально, то гарантированно в узлах не меньше 20 комплектов в течение февраля месяца. Этого мало, заметил Василевский. Александр Михайлович, поставить мы наверняка сможем и сотню, и две комплектов, но советская промышленность попросту не успеет сделать столько вертолетов к лету 43 года. Т.е., мы, с очень значительными для нас затратами энергии, завалим вам склады, а поставить эти движки будет ни на что. Если ваша промышленность сумеет сделать хотя бы 20 машин, уже прорыв. Это будут новые двигатели, уточнил Берия. Не владею информацией, но думаю, что часть из них будет снята со списанных машин. Они работать-то будут? Снова спросил Берия. Разумеется, ресурс их, конечно же, будет меньше, чем у наших новых, но солидно больше, чем ресурс новых авиадвигателей, производимых у вас сейчас. За счет чего? Материалы, технологии, качество обработки деталей. Это все у нас намного выше, чем у вас. Вы так говорите, как будто мы тут лаптями щи хлебаем, обиженно вставил Шахурин. Алексей Иванович, это потомки, и они знают наш опыт. Так и должно быть, осадил Шахурина Берия. Знали бы вы, Алексей Иванович, какие потом советские авиапромсамолеты выпускать будет. Там культура производства такая, что вам сегодня и присниться не может», — добавил я к словам Бери. «ХМ, хороший термин культура производства», — задумчиво произнес Берия. «Но мы не об этом. С комплектами двигателей разобрались. Что взамен потребует ваша сторона, товарищ Никитин? Что могут потребовать? Нет, попросить ваши внуки и правнуки, товарищ Берия. Золото, алмазы, нам о них в нашей стране известно больше, чем вам. Деньги, поверьте, что с ними тоже вопросов нет, и наша Россия, одна из самых богатых стран мира. Победы мы просим, вашей победы, деды». Берия и Василевский буквально аж лучились от счастья с такого ответа. Они и так знали свою значимость в истории страны, но, когда об этом им говорит один из их потомков, дорогого стоит, наверное, дороже всего, чем их же наградила страна. Однако одна деталь не ускользнула от Василевского. Вот что значит начальник главного штаба, замечает даже мелочи. «Россия, прошу прощения, Александр Михайлович, конечно же, СССР». Не стал я педалировать тему развала Союза. С детства бабушка так всегда говорила про нашу страну и привык, понимаете ли. Василевский удовлетворенно кивнул, а Берия недобро и быстро зыркнул на меня. Явно он знал о дальнейшей истории, которую я еще год назад доводил до Сталина. Камов и Миль, не посвященные в то, что будет происходить далее, особого внимания к моим оговорке и оправданию не проявили. А вот Шахурин посмотрел на меня скорее с насмешкой знатока ситуации, нежели удивился. Во всяком случае, его лицо явственно выразило эмоцию типа «ну ты давай там ври-ври нам, паяц, завирайся». И это мне не понравилось. Вечером я снова имел сеанс связи с шефом, в смысле с подполковником Кимом. «Рассказывай, Шахурин точно знает дальнейший ход истории. Значит, подонок донес до него. Так, так, но с этим разберемся». Принципиально Берия подтвердил готовность принять двигатели. Шахурин обозначил предварительную готовность начать строить вертолеты со следующей недели. Кстати, они будут с фанерной обшивкой. Ну-у-у, это им решать, но, наверное, он прав. Не дожируем сейчас слегка сплавами. Берия спрашивал, когда первая поставка движков. «Две штуки можем перекинуть в течение двух же ближайших ночей. Пусть изучают. Остальные 18, как мы с тобой и говорили, в начале февраля, их уже снимают. Пока проверит, пока исправит и дополнит уворованное. Сам понимаешь». «Понимаю. Скажи такой вопрос, Виталий. Ты когда по своим интернетам лазил, не встречал такое название, как Четвертый рейх? Один НКАП, Народный комиссариат авиационной промышленности. В те времена примерно аналог современного нам Газпрома. Глава 11. Шантаж. У 10-го не было проблемы с топливом. Он умудрился переброситься в лето 1940 года и в место неподалеку от Казани. Поначалу Антон хотел представить свою семерку Сталину и вместе с ним. Однако, некоторый негатив его образа, воспитанный с детства в семье десятовых, давил и не позволял идти и помогать человеку, приспешники которого когда-то расстреляли его прадеда. Тогда Антон вспомнил о читанном когда-то обществе «Четвертый рейх», вспомнил его фигурантов, и в голове сразу сложился совершенно сумасшедший план по захвату власти в СССР. Десятов считал, что он велик разумом, что достоин большего и может не только изменить жизнь в СССР к лучшему и более справедливому обществу, но и обеспечить безоговорочную победу в Великой Отечественной войне, если ему не удастся ее предотвратить, и она таки начнется. И у него в руках была семерка. Осуществлять свой план Десятов начал с того, что написал письмо Алексею Шахурину, народному коммиссару авиационной промышленности, в котором довольно прозрачно намекнул на то, что его сын является руководителем подпольной организации «Четвертый рейх 1-2» и эта информация вполне может стать достоянием НКГБ. И Шахурин проникся и согласился на встречу с Десятовым. Разумеется, Алексей Иванович доложил о письме руководителю НКВД Берии 3, мол, вот смотри, Лаврентий, какой шантаж. Шахурин не был предателем ни разу. Всесильный Берия сразу сказал, что, мол, брать автора письма пока не нужно, и попросил Шахурина вступить в игру с Десятовым. Он мог бы посчитать Антона банальным шизофреником, хотя тот действительно им и был, куда смотрел первый отдел в вертальности. Но приложенные к письму цветные фотографии высочайшего качества, на которых был изображен ММ-7 на фоне какой-то базы, ангары вертальности, говорили ему, что не все так просто в этом деле. И надо было хотя бы выяснить, кто вышел таким образом на связь и зачем. Американцы, англичане, немцы или кто-то другой. И зачем? И Шахурин согласился. Правда, попросил, чтобы его отпрыску сделали только внушение, но не применяли никаких санкций. Берия это пообещал и обещание свое исполнил. Сотрудники НКВД через несколько дней накрыли в полном антураже очередное собрание Четвертого рейха и всех его участников припроводили на Лубянку. Никто их сажать и расстреливать не собирался, все посвященные в дело понимали, что золотые детки просто заигрались, но напугать их напугали изрядно. Общество Четвертый рейх прекратило свое существование, а Володя Шахурин и Нина Уманская остались таки живы. И через очень много лет генерал-полковник в отставке Владимир Алексеевич Шахурин стал одним из основных организаторов ООО «Вертальность». На встречу с Десятовым Шахурин прибыл один. При нем не было никаких диктофонов, встречу никто не фотографировал издали. И фотографировали бы, но Десятов назначил ее на темное время суток. Да и в письме было предупреждение, что у его автора есть техническая возможность знать расположение каждого человека и техники в радиусе 5 километров и, при выявленной угрозе, уничтожить что угодно из этого. Берия рисковать не стал и предложил Шахурину ехать одному. Тот не был не только предателем, но и трусом, и поехал один. Лишь за рулем его автомобиля был его же собственный водитель.